Глава 8. Внимательно выслушав сообщение вечного гостя о звонке из советского консульства, атаман несколько минут нервно вышагивал по кабинету, затем вышел на галерею и, немного успокоившись, долго наблюдал за белыми барашками на серовато-голубой рябе залива. «Что вы намерены предпринять, господин генерал-лейтенант?» остановился Жуковский рядом с хозяином. Несмотря на очень близкие отношения, он всегда обращался к Семенову на «вы» и оставался одним из немногих людей, помнивших, что тот не просто генерал, а генерал-лейтенант, подчеркивая таким образом его старшинство по чину. «Продолжу работать над книгой», — неожиданно ответил атаман, заставив адъютанта, решившего, что он просто не расслышал вопроса, недоуменно воззриться на него. «Видел краем глаза вашу будущую книгу, про нашу погибель называется. Но речь не о ней. Если я верно понимаю ситуацию, японцы предлагают вам отбыть на имперские острова?» «Не стану скрывать от тебя. Предлагают настоятельно. Приезжал известный тебе подполковник Имати». «Из контрразведки?» — кивнул вечный гость. «Но, как видно, советы тоже заинтересованы в переговорах с вами, поэтому тщательно следят за каждым вашим шагом». «И даже пытаются шантажировать, вступая в прямые переговоры с Власьевским». «Не удивлюсь, если к схватке за ваше влияние подключатся и американцы». «Не за влияние мое это идет схватка, а скорее за мою голову», — сокрушенно помотал посидевший казацкой шевелюрой атаман. Однако вечный гость с ним не согласился. «Если бы красным нужна была только ваша голова, они получили бы ее прямо здесь. Штаб ваш саморасформировался. Оставшиеся части Захинганского корпуса, формально входящие в состав армии Маньчжоу, деморализованы, и большинство служивого люда разбежалось. Охраны у вас никакой. Что советской разведке может помешать застрелить вас прямо здесь, в поместье?» «До сих пор, как видишь, не застрелили». «Так что вы намерены предпринять?» «Сказал уже в Соболях-Алмазах. За те дни, которые мне остались до появления здесь красноармейцев, хочу закончить рукопись, передать ее в надежные руки. Книга — вот то, что должно остаться после нас в море лжи, в котором и дальше будет топить нас коммунистическая пропаганда. По себе ведь знаешь, первое мое детище штудируешь чуть ли не каждый день, и не ты один. Надеюсь, что также станут интересоваться и вторым». Жуковский понимал, что в последние дни работа над книгой стала последним нравственным прибежищем главкома. Тем не менее он решил, что в данном случае атаман не искренен. Неужели не доверяет? Или же воспринял мой разговор с Ерыгиным как вербовку красных? А может, решил драпануть втайне от меня, поскольку к моей судьбе японцы остаются безучастными? Однако для самого генерала сомнения и страхи его гостя остались неведомыми. Открыв папку, он бегло просмотрел с десяток бумаг из тех, что не использовались при написании о себе, и остановился на копии телеграммы, датированной 6 октября 1920 года. «Считаю долгом своим не только признать вас как правителя Юга России, но и подчиниться вам, оставаясь во главе российской восточной окраины. От имени своего, подчиненных мне войск и всего населения, приветствую вас в великом подвиге служения отчизне. Да поможет вам Бог!» Генерал-лейтенант, атаман Г.М. Семенов. Адресована бумага была барону Врангелю. Конечно же, в предыдущей книге речь шла и о ней самой, и об обстоятельствах, которые сразу же после расстрела коммунистами адмирала Колчака вынудили Семенова обратиться с этим посланием к правителю Юга. Тем не менее, сейчас атаману захотелось вернуться именно к этому документу. Уже через 2 недели после получения данной телеграммы Семенову пришлось оставить Читу и с боями отходить на восток, к китайской границе, причем рассчитывать на помощь Врангеля или какого-либо иного русского генерала было бессмысленно, как, впрочем, и на помощь иностранцев, помощь, давно предавшей его антанты. В дни после гибели Колчака атаман явственно предчувствовал, что и его семеновское движение японцы и китайцы предадут точно так же, как французы и чехи предали сибирского правителя. А еще он тогда осознал, что именно ему, полубуряту, суждено стать последним русским генералом, противостоящим коммунистической чуме. Теперь, работая над второй своей книгой, под условным названием «Гибель белого движения», атаман как бы заново переживал многое, что уже давно было пережито. Причем, возвращаясь к некоторым событиям, на которых он останавливался в первой своей книге, Семенов воспринимал их теперь с высоты прожитых лет и сложившихся реалий совершенно по-иному. Начало января 1918 года, лютые морозы. В его армии, насчитывавшей менее 600 штыков и сабель, острейшая нехватка оружия, особенно артиллерии и боеприпасов. Бойцы страдают от отсутствия теплого обмундирования, и под угрозой массового дезертирства самое время распускать их по хатам на зимовку, как это нередко делали командиры красных партизан. Но он сумел перехватить на железной дороге и бескровно переманить к себе трехсотенный отряд бывших военнопленных сербов, которым предписано было возвращаться на родину через Владивосток, а вместе с ними двухорудийную батарею и около 2000 винтовок. После этого бегство из его отряда почти прекратилось. Наоборот, он начал формирование элитного семеновского пехотного полка и также эскадроны бурятских кавалеристов, в которые вошли те, кто пытался увидеть в атамане Семенове бурятского батыра и будущего хана Великой Бурятии. Однако в это время атаман вел переговоры с иностранными представителями в Китае и принялся формировать временное забайкальское правительство во главе с деятелем белого движения Краковецким с целью облачения самой идеи этого процесса хоть в какую-то форму государственности. Зря, конечно, что уже в августе он инициировал сложение этим правительством своих полномочий и подчинение Колчаковскому временному сибирскому правительству. Не хватило у него тогда державной воли и мужества формировать собственную Даурскую империю. Стоит ли удивляться, что сразу же после исчезновения забайкальского правительства значительная часть его казачьих войск либо прямо переметнулась к красным, либо попросту разбежалась по домам? «Раз нет правительства», — гуторили станичные атаманы и старейшины, «то и войско уже как бы не войско, а то ли партизанщина, то ли шайки грабителей, что, почитай, одно и то же. А казачеству, краю всему, власть нужна». Апрель 1918 года. Затяжной бой у забайкальской станции «Борзя». Разгромив отряд красных численностью до полка, он сумел остановить продвижение большевиков вглубь Маньчжурии, после чего стал обретать настоящую популярность в местных китайских кругах. В качестве трофеев ему достались два орудия и два эшелона с боеприпасами и интендантским имуществом. Семенов сумел обмундировать и вооружить значительную часть своего воинства и впервые по-настоящему почувствовал себя главнокомандующим. К тому времени у него уже было два конных и два пехотных, один из которых назывался Семеновским, полка, две отдельные офицерские роты, служившие резервом для пополнения офицерского состава, 14 орудий и два бронепоезда. И хотя общая численность этих частей составляла всего лишь 7 тысяч против 30-тысячной группировки красных войск командарма Лазо, тем не менее он отважно вышибал красноперых более 200 верст, пока не загнал их, полуразгромленных, за реку Онон. Однако хватит блужданий по терниям гражданской. Основные бои, конфликты и операции ее описаны в книге о себе. Успеть бы изложить все то, что накопилось и в памяти, и в душе за годы Второй мировой уже сейчас. Атаман относился к своим, пока еще не написанным мемуарам, как к самому важному наследию, которое должно остаться в этом мире после него, к сожалению, бесславного ухода. Примером в творческой работе ему служил бывший донской атаман Петр Краснов. Книги и статьи его присылались из Германии через посольство Маньчжоугу. Семенов считал политического соперника своим литературным учителем. О нем, как о командующем, имел мнение невысокое, а вот публицистическая манера Краснова, лишенная нарочитой витиеватости, но в то же время без традиционных для армейских воспоминаний сухости и канцелярщины, достойна была подражания.